Глава 20. А теперь этот самец, которого я с какого-то перепуга решила взять в мужья, пробуждает самые болезненные воспоминания, заставляя вновь и вновь переживать то, что, казалось, давно уже отмерло. Я бросила сердитый взгляд на дверь. И где бродит, интересно? Неужели даже на морозе нашел очередную юбку, под которую можно забраться? Или заглянул в соседний домик? Он же даже куртку не надел. Ненавижу мужиков. Вечер спас брат Рианы Гарл. Ну как спас? Появился удачно под визг, бросившийся на шею сестры. И внес разнообразие вместе с ноткой тревоги. «Отец послал за тобой», — сообщил ей, когда первая кутерьма улеглась. Гарл всегда был завидным женихом, и многие наши девчонки, включая Кларису, не упускали случая состроить ему глазки. Особенно учитывая, как редко он появлялся на развлекательных мероприятиях. А лично я любила его еще за то, что он один из немногих мужчин в нашем кругу, не слыл развратником и бабником. Любила, конечно, громко сказано. Во всяком случае, он никогда не пытался пристать ко мне спьяну, чем в свое время отличился почти каждый. Что поделать, если моя фигура полностью соответствует самым потайным желаниям и действует на представителей противоположного пола именно так, как мне меньше всего хочется? Что-то случилось? Риана, невзирая на любовь к приключениям и уходу в отрыв, о семье всегда переживала. И, пожалуй, Гарл был единственным, кто мог повлиять на сестру. Отец сказал, случились какие-то неполадки в луче. «Неполадки?» — встрепенулась Клариса, бросив на меня взгляд, в явных попытках припомнить, что я такое рассказывала. Я придала себе скучающий вид, с замиранием ожидая ответа. «Неполадки. Прошел слух, что в настройках покопался демон. Только они могут повлиять на систему так, что никто ничего не заметит». «Демон? Как это? Откуда?» Я молчала, но подобные вопросы посыпались на Гарла и без меня со всех сторон. Он поднял руки вверх, защищаясь. Информация пока засекречена и не проверена, но отец сказал возвращаться, как можно скорее. Так что с самого утра летим домой. Возражения не принимаются. «Демоны же не могли пробраться в Средомирье», — взвыла какая-то из девиц. «Не могли», — согласился Гарл. Зря он рассказал всем. «С другой стороны, я согласна лететь в толпе. В самом центре толпы. Может, и правильно. Чем больше людей знают, тем меньше шансов у демонов. Наверное». Когда Гарл заявил, что безумно устал, ибо у него, в отличие от некоторых, был рабочий день, и поэтому пойдет спать, все тоже постепенно начали расползаться. Я обнаружила, что Тильда успела переместиться от меня подальше к окну. Эмиль так и не появился, Рау тоже. Злясь на второго, я притормозила у двери первого, размышляя. «Наверное, мне действительно не помешает разрядиться». Но хоть почувствовать себя нормальной женщиной рядом с нормальным красивым мужчиной. Только совершенно не представляла, как он отреагирует на мою печать у сердца. Рау Шадар. Магистров Болт. Мне это дико не нравилось. В памяти сразу всплыл тот единственный случай, после которого он не рисковал больше обращаться ко мне с подобным. Что же изменилось сейчас? Или дело в другом? Решил печать проверить да подновить? Я приостановился на брюках, но магистр нетерпеливо рявкнул. «Дальше». «Да подумаешь. Я скинул все, представ перед ним, в чем мать родила. Бы, если бы рожала меня таким». «А теперь? Ты знаешь, что дальше. Не вздумай подводить». Отрывисто выдал он. По спине скользнула стягивающая, обжигающая паутина печати, сковывая движение, навязывая чужую волю. Магистр направился к двери. Я смотрел ему вслед, задом ощущая неладное. И когда через несколько минут знакомый рывок слепящей энергии переместил меня в комнату, уже точно знал, к чему готовиться. Ни свечи по углам, ни кровать в центре не стали неожиданностью. И только девушка, молодая даже для полукровки, заставила кровь в жилах вскипеть. Прикованная за руки ноги, испуганно беспомощная, совсем еще ребенок, столько-только пробудившийся тенью. Да, вывернутого нутра напоминало растворяющееся воспоминание, которое я многие годы тщетно пытался поймать, которое не так давно посетило меня. Что-то он осмелел, он. Или... И лодки иногда появлялись, очень редко. Буквально 2-3 за все годы моего пленения. Найти их не так-то просто, успеть инициировать еще сложнее. И, наверное, каждый более-менее влиятельный член Ордена пытается заполучить хоть одну. Не знаю, как пользовался магистр, но меня не звал. Хотя кроме меня едва ли у него имелся кто-то, обладающий такой силой. Единственного я уже когда-то давно освободил. Ярость клокотала внутри, запекаясь на спине. Осмелился мерзота. Я-то думал, больше не рискнет своей поганой жизнишкой, но нет. Стоит в углу, гундит звуковые коды, воздействует на печать. Девушка перепуганно смотрела. Я ощущал ее неподконтрольное влечение, жажду пробудившейся тени. В который раз за последние дни все между ног напряглось, побуждая наброситься на так удобно разложенную добычу. Глаза непроизвольно скользили по набухшей груди, просматривали все под нервно сведенными коленками. Девственное смущение. Какое же оно вкусное. Как и необузданное желание первого контакта. Один раз я уже допустил ошибку, и больше этого не повторится. Я сложил руки на груди. Энергия разливалась, размыкая животные инстинкты, моей собственной сущности и мой собственный голод. Тело готово было измениться в пределах доступного. Боль в спине нарастала, заставляя терять контроль. Отдаваться подходящим сквозь нее повелениям магистра и невербальным сигналам ёрзающей девчонки. Осознание, как же давно я нормально не насыщался, только толкало вперед. Я выискивал, чем можно отвлечься, лишь бы не думать о ненасытном голоде. И тут что-то прокатилось по венам, в противоположную сторону, замкнувшись на печати. Аделина. Моя стерва дважды приказала не сметь ей изменять, даже трижды. Улыбнувшись, я сконцентрировался на этом, усиливая действие ее слов, скрепленных договором магистра. «Шадар!» — прорычал тот из угла. «Повелеваю!» «Не могу», — хмыкнул я, разведя руками. «Жена запретила». «Шадар!» — в голосе магистра послышались грозные, обещающие расправу ноты. «Ты сам загнал себя в ловушку. Я связан звуковой печатью». Магистр присмотрелся, я сосредоточился на месте столкновения двух энергий, пожирающих одна другую, а заодно и мою спину. Одна толкала вперед, приказывала взять разложенную девчонку, вторая запрещала. Расставил ноги, чтобы устоять, ожидая вымещения злобы. Удар не заставил себя ждать, но магистр быстро спохватился. Ему нужны были мои силы. Он все еще не верил, что этот раунд проиграл. Впервые за время знакомства я был благодарен богатой стерве, моей жене. «Хочешь, чтобы меня разорвало вдрызг?» — ухмыльнулся. Напряжение усиливалось, давило изнутри. На этот раз даже не пытался с ним справиться. «Я только за». «Почему запретила?» — хмуро поинтересовался магистр. «Потому что исполнял твой долбанный приказ подкрепиться». «Нужно быть осторожным. У некоторых баб отменная чуйка и превентивные запреты». «Так однозначно запретила?» Он все еще искал выход. «Трижды». Убил я последнюю надежду, не в силах сдержать улыбку. «В обоих вариантах». Магистр не знал, что я научился справляться с примитивными людскими звуками, которые из-за печати превращались в сдерживаемые коды. Но если начнет копаться, наверняка узнает, чем это чревато. У меня мало времени, даже меньше, чем я предполагал. Гаденыш швырнул девчонке в лицо щепотку сонного порошка, и едва та обмякла на подушке, приблизился. «Найди способ расторгнуть контракт. Жена должна отказаться от тебя. У тебя неплохой опыт», — злобно ухмыльнулся стервец. «И не больше суток, иначе я сам расторгну договор с агентством и отзову тебя. Не хочется терять столь злачное место, но не пытайся меня обыграть». Напугал ежа голым задом. «Ах, не напугал!» Холодные глаза сощурились, он шагнул вперед. «Тогда ты знаешь, чем я смогу тебя заставить. Хочешь стать перед таким выбором? Ублюдок! Пшел вон!» Магистр испустил из накопителя зеленый пучок силы, выталкивая меня обратно. Вымороженный снег ошпарил голое тело, изо рта вместе с паром полился поток эпитетов, от которых даже в неприличном обществе тушуются. Сверху свалились мои шмотки. Наскоро натягивая ледяную, моментально промокшую одежду, я ругнул собственный теплообмен, не позволивший окочуриться тут же от перепада. Прикинул по звездам. Здесь прошло часа полтора-два. Сейчас еще от жены наслушаюсь. Но сегодня я готов стерпеть даже оплеухи. Сегодня она, сама того не ведая, очень меня выручила. Только времени мало. Слишком мало. Вряд ли я за сутки смогу выяснить, где он держит девчонку. В нижнем холле уже было тихо и пусто. Одна Тильда сидела в кресле у окна, глядя на звезды, и, видимо, и сегодня отовсюду, вторую с пятой. «Долго же ты?» — недоуменно подняла брови. «Я думала, спишь давно». «Если бы». Острая нехватка энергии парализовала долбанное человеческое тело, заставляя думать только об одном — «хочу жрать». А что, если сейчас? Я приблизился, присел на поручень кресла. Покраснев, Тильда подняла на меня глаза и тут же отвела. Я провел пальцами по плечу, забираясь под блузу. Туда, куда еще за ужином тянула. «Так ты тоже хотела меня купить?» Вкусное девственное смущение полилось внутрь, наполняя. Что-то в нем было особенное, манящее, заставляющее желать добавки. Наркотическое. А не все ли равно? Я забрался пальцами глубже, провел по ее груди. «Прекрати!» Девушка неловко попыталась убрать мою руку, но я не отпустил свой трофей, нащупывая уплотнившийся сосок. «Разве ты не меня ждала?» — шепнул на ухо. «Нет», — отозвалась она, в голосе скользнули гортанные звуки, выдающие непроизвольное возбуждение. «Даю брату время». «На что?» — нахмурился я, заподозрив неладное. «Ну, твоя ненастоящая жена положила на него глаз. И что с тобой?» Я вскочил, едва не оторвав пуговицу, пока выдергивал руку из заманчивого декольте. «Эта идиотка сейчас как влипнет во что-то, а я сегодня ее должник. И вообще, разве я не предупредил щенка, чтобы не связывался со старшими?» «Ревнуешь?» — удивилась Тильда. «Я думала...» «Завтра продолжим», — пообещал я. «А мы завтра с вами не летим. Задержимся здесь на пару дней, со старыми знакомыми увидимся». «Ничего, найдем время», — шепнул на ухо, после развернулся, взбежал по лестнице. Номер у них был на этаж выше, и, похоже, раза в два больше нашего. Где-то там же, наверное, досматривал пьяный сон странный субъект по имени Варис. Из-за дурацкой фригидной пустоты я совершенно не чувствовал местонахождения жены, а воздух был наполнен кучей следов и запахов от проживающих здесь гостей. Почти не притормозив, ворвался в двери Миля, в последний момент вспомнив о Миле. Чтобы не разбудить, придержал створку. На мне тут же сфокусировался взгляд склокоченного небритого мужика, изрядно потасканного шлюхами и жизнью. «Кто ты?» — изрек он нетвердым голосом, с трудом удерживаясь в широком красном кресле. Понятно, почему от такого Тильда пряталась внизу. Непонятно, каким образом ему вообще удается привлекать внимание женщин. Какие бабы неразборчивые пошли. Хотя определенной толикой сексуальности от него веяло, и мой изголодавшийся внутренний зверь вопросительно принюхался. Ну уж нет. Лучше его девчонку соблазню. После своей. Кстати, о девчонках. «Аделина у вас?» — поинтересовался я. «Кто?» — удивился мужик, почесав затылок и приложился к бутыли, которую держал в руке. «Эмиль где?» — зашел из другого бока. «Эмиль?» — переспросил он. «Короче, тебя Тильда внизу ждет». Я попытался его обойти, но он меня озадачил вопросом. «Какая Тильда?» «Твоя!» — рявкнул я. «Выпьем?» — протянул он мне бутылку. «Я жену ищу». «Мою?» — снова с недоумением переспросил Варис. «Мою!» — рассердился я. «А твоя ждет внизу». «Жена?» «Тильда». «Моя Тильда», — словно пробуя на вкус имя, повторил мужик, еще раз приложившись к горлу. Пока он вяло шевелил нетрезвыми извилинами, я обошел его и направился к ближайшей двери. В спальне мирно посапывала Мелинда, но никаких признаков ее отца не обнаружилось. В соседней комнате вообще красовалась лишь развороченная кровать с батареей пустых бутылок по периметру. Когда я вышел обратно, Варис валялся в кресле, явно забыв о своей Тильде. «Кто ты?» — поприветствовал тем же вопросом. Я присмотрелся, но за алкогольным опьянением разглядеть что-либо существенное оказалось сложно. «Все с тобой ясно», — хмыкнул я, убираясь подальше. «На месте Эмиля дочку запер бы». В нашем номере тоже оказалось пусто. Я еще раз выглянул вниз, Тильда так и сидела у окна. Какое-то время прислушивался, не нащупаю ли где-нибудь жену. Так ничего и не найдя, решил наскоро заскочить в душ. После магистра всегда хотелось отмыться. Демоническая отметина меченого, как ни странно, тоже не ощущалась. Но дело могло быть в печати магистра, ограничивающей мои возможности, а также в большом количестве людей вокруг. Ну, если они все-таки отправились кататься на гору. Злясь на жену, я быстро вымылся, размышляя, что делать. Свалить бы, бросив ее разбираться с собственными комплексами. У меня есть дела поважнее. И уже две женщины, которых нужно найти. Или попытаться выяснить, кто за нами следил и за кем именно. И с какой целью. Когда я выбрался из душа, все еще осознавая, что сейчас самый удачный момент слинять, в номер вошла раскрасневшаяся с мороза Аделина, отряхивая обувь. Снаружи намело снега, он кружил за окном затейливыми узорами, снова пытаясь усыпить бдительность. «Где ты была?» — поинтересовался я. Знойным сексом, по крайней мере, от нее не пахло. Да от нее вообще ничем не пахло, как обычно. Только совсем немного духами. «Это допрос?» — хмыкнула жена. «Волновался за тебя, дурочка». Я сделал шаг, провел пальцами по мягким волосам. Краситель очень хороший, волосы растут сразу нового цвета. Но я вдруг отчетливо понял, что этот пепельный блонд совершенно не ее. Ей скорее пойдет мое любимое золото. «Аэролёт ломала», — буркнула она, глянув искоса. Я с недоумением поднял бровь, и жена, устало рухнув на кровать, сообщила. «Прибыл Гарл, брат Рианы. В высших кругах ходят слухи, что в системе луча копался демон. Я хочу поехать с кем-нибудь». «Демон? «И что, сломала?» — поинтересовался я. «Похоже, эротичное падение полотенца с бедер перед светлыми очами жены отменяется. Она вообще устало прикрыла светлые очи. Пришлось быстро одеваться, с неприязнью поглядывая на завывающую за окном метель. Отсоединила провод сцепления». «Ерунда, любой дурак в два счета исправит. Мне нужно что-то, что можно было бы починить дистанционно и вернуть машину домой. Не хочу ее здесь оставлять, и отдавать ремонтникам тоже не хочу. Я разберусь». После горячего душа снова на мороз выходить не хотелось совершенно, но тут Аделина была права на все 100. Орден только потому и выстоял столько веков, что никогда не действовал в открытую. Если к поломке луча причастны именно они, значит, что-то им нужно очень сильно. Настолько, что рискнули быть обнаруженными. Но в толпу уж точно не полезут, тем более второй раз подряд. Вот только демон смущает. Кто? Откуда? И почему я не почувствовал? Сквозь заднюю дверь выбрался к стоянке, продолжая разыскивать Эмиля. Тщательно организовал поломку электроники, которая спустя время сама собой восстановится. С этим у меня намного лучше, чем с механикой. Проверил, как Аделина запрограммировала воссоединение провода сцепления. Тут вроде порядок, решил оставить как есть. И вернулся в номер тем же путем. Аделина, как ни странно, не только не контролировала мои действия, она вообще уже спала. Я разделся и пристроился рядом, размышляя, не разбудить ли, ненавязчиво так. Провел пальцами по груди, скрытой свободной ночной футболкой. Голову снова заполнили картины, прямо как наваждение. Ни одна женщина так настойчиво не владела моими фантазиями. Нет, одна все-таки владела. Во всяком случае, ни одна женщина, находящаяся рядом. Я хотел ее везде, много, часто. Представлял на всех поверхностях, какие только можно вообразить. Несколько минут даже боролся с собой, желая взять ее здесь и сейчас. Такую сонную и беззащитную. И, пожалуй, если бы не полная мертвая тишина, которую она испускала, не сдержался бы. Но она не насытит мой голод. А с мужскими порывами я как-нибудь управлюсь. Аделина вдруг повернулась, умастив голову мне на грудь. И неожиданно нервно не то вздрогнула, не то всхлипнула. Что же там стряслось на шестой, что настолько ее напугало? Вздохнув, я заключил девчонку в кольцо рук, дунул на макушку. Не знаю, получится ли направить ее сон, но, может, хоть кошмары разгоню.